Мура наблюдал, как заполняется помещение. Когда зашел последний советник, дружинники захлопнули двери и встали перед ними стеной. Советники вопросительно посмотрели на князя. Повисла тишина. Великий князь молчал. Пауза затягивалась. И государственные мужи тревожно перекидывались взглядами друг с другом. Наконец, старец Тиун встал, почтительно поклонился и проскрипел: «О, мудрый князь, не скажешь ли ты нам, зачем в столь великой спешке собрал нас сегодня?» Великий князь перевел на старика тяжелый взгляд. «Вот именно, зачем я вас собрал?» Тиун растерянно огляделся, ища поддержки. Советники старались не встречаться с ним взглядами. Здесь каждый сам за себя. «Мы не знаем, князь. Мы лишь твои советники, недостойные твоей мудрости». Князь обвел взглядом остальных. «Кто-нибудь здесь может сказать, зачем я вас собрал?» Мертвая тишина. Советники будто обратились в камень. Даже Сдебор, обычно бравший слово на каждом заседании, почувствовал, что сегодня не лучший день для этого. «То есть мои советники, которым я доверяю судьбу нашего народа, моей династии и честь предков, даже не знают, что происходит в государстве?» Великий князь резко встал. Один из советников в дальнем углу вздрогнул. Князь тяжело облокотился на стол. «Вы что, не понимаете, что надвигается война? Что нас хотят уничтожить? Спалить дотла все это?» Князь обвил рукой зал и стукнул по столу. «Вместе с вашими домами, женами и детьми!» Оцепеневшие советники молчали. «Вы ужасаете меня своей глупостью! Неужели нападение шиноби не открыло вам глаза? Все же ясно, это была попытка обезглавить государство накануне вторжения. Оно может начаться в любой момент. Поэтому мы должны ударить первыми». «Позвольте, великий князь!» — послышался негромкий голос Дебора. Вначале голос его предательски задрожал, но он взял себя в руки, прокашлялся и заговорил уверенно. «Но есть ли еще какие-то свидетельства того, что империя готовит вторжение? Мы не можем быть полностью уверены, что шиноби действовали по приказу императора. Мы знаем, что бывают беглые шиноби, не принимающие Мадзуку. Их могли нанять махейцы, чтобы отвести от себя подозрения. И еще множество вариантов, которые необходимо обдумать». «Я всегда подозревал, что ты предатель, Сдебор», — оборвал его князь. «А чего еще было ожидать от алчного купца? Ты же торгуешь с империей и не хочешь терять барыши. Блеск золота совсем затмил тебе глаза, раз ты готов обменять на него судьбу нашего народа. Уведите его. Пусть посидит в темнице и подумает». Сдебор не успел опомниться, как к нему подошли двое дружинников, выдернули из кресла и утащили прочь. Его протестующие крики снова стихли за вновь затворившимися дверьми терема. «Есть еще возражения?» — обвел всех глазами великий князь. «Нет? Хорошо. Я жду от вас полной самоотдачи в грядущей войне. Мы не раз побеждали имперцев. Не посрамим и теперь память предков. К концу дня жду ваших отчетов и предложений по подготовке войска, ополчения, казны и пропитания, а также дипломатической работы с махейцами. Да поможет нам солнцеликий Хорос!» Разнег вовсю прыть скакал на лошади, держа за усы вретину, на которой безжизненно болтался Лада. Его рука была туго перетянута веревкой под плечом, а культя обмотана пропитанной кровью тряпкой. Он стремительно приближался к тракту. Последние 30 лет Разнег ничего не чувствовал. Дружинник князя. Он и не надеялся дожить до зрелого возраста, надеясь доблестно сложить голову на поле боя. Но это было так давно. Теперь ему не страшна смерть. Но почему-то без нее не стало и радости жизни. Он стал ко всему равнодушен. Все стало плоским. Он похоронил жену и своего сына, увидев их стариками. За эту жизнь, кажущуюся бесконечной, перевидал столько боли, горя, предательств, несбывшихся надежд и зла, что уже ни на что не надеялся и ничего не ждал. И теперь, глядя на молодого паренька, жизнь которого вот-вот должна была оборваться, он ничего не чувствовал. Сколько таких он уже перевидал, с горящим огнем в глазах, верящих в свою звезду и полностью потерянных и разбитых жизнью. Все они так же безжалостно растворялись и уходили в пустоту. С этим ничего не поделать. Но у Разнега оставался долг. Он поклялся служить великому князю до самой смерти. А значит, он должен был со всей ответственностью и упорством выполнять поставленную задачу. Копыта зацокали по вымощенному камнем широкому тракту. Разнег подстегнул коня, и они полетели вперед еще быстрее. Мертвый воин тщательно вглядывался вперед, стараясь разглядеть на горизонте хоть что-то. И вскоре ему повезло. Тяжелый и долгий путь требовал отдыха. Поэтому несколько лет назад великий князь выбрал по одной купеческой семье из каждой земли, через которую проходил тракт, и обязал отстроить и содержать постоялый двор в строго отведенном месте. Все, что зарабатывал купец сверх необходимого для качественной работы минимума, он мог забрать себе. Это решение сразу оживило торговлю в темном княжестве. По тракту стало ездить так много людей, что иногда даже стали образовываться заторы. И теперь Разнег приближался к такому постоялому двору. Не доезжая до него, он замедлился и тщательно осмотрел пристройку и конюшню. Они пустовали, а значит, посетителей почти не было. Лишь одна богато украшенная купеческая повозка стояла за углом. Разнег решил рискнуть. Он привязал лошадей к конвизи, бережно снял лада и вошел внутрь. В полутьме трактира он нащупал взглядом лишь двух человек. За стойкой посапывал усатый торговец, а в дальнем углу за пустым столом сидел толстый купец и что-то подтягивал из кружки. Этот купец ему сразу не понравился. Было в нем что-то подозрительное. А именно то, что Разнег за всю свою жизнь не увидел, чтобы купцы пускались в длительное путешествие в одиночку. Стараясь не выпускать купца из поля зрения, он снес кружки с ближайшего стола и положил лада на столешницу. Ослабил веревку, чтобы не допустить почернения руки. Кровь снова стала напитывать тряпку. «Эй, смерть!» — гаркнул Разнег. «Просыпайся!» Спящий торговец встрепенулся, вскочил со стула и полным ужаса голосом залепетал. «Все для усатого путника. Пироги, медовуха, квас, уютная постель без клопов». «Неси из погреба что-то холодное, быстро! Еще нужно чем-то снять боль. Опий, конопля, вино, беладона, мандрагора». «Но у меня нет ничего такого. Это не лекарственная лавка». «Послушай, торгаш», — угрожающе понизил голос Разнег. «Это Верховный Волхв, посланник великого князя. Если он умрет в твоем трактире без помощи, тебе отрубят голову. Так что придумай что-нибудь». Смертельно побледневший трактирщик кубарем полетел в погреб, откуда вернулся с большой бутылью. «Никаких трав у меня нет, господин. Но это очень сильный напиток. Мало кто может сделать глоток и устоять на ногах. Так что если угостить молодого господина, то какое-то время он не будет чувствовать вообще ничего». Разнег зубами выдернул пробку и с подозрением понюхал. «Годится». Он раскрыл рот лада и осторожно влил жидкость. «Неси свечу, надо прижечь рану». К его удивлению, трактирщик изо всех сил замотал головой. «Нет, нет, господин, ни в коем случае. Это не поможет. Тогда молодой господин точно умрет здесь, и великий князь отрубит мне голову». «Ну, быстро неси. Не твое дело рассуждать». Однако Разнег призадумался. Прижигание раны – самый радикальный способ, который редко приводил к успеху. В лучшем случае, это помогало на очень короткий срок, чтобы воин мог продолжить битву, после чего все равно погибал от кровотечения, переместившегося вовнутрь. Разнег не знал, не убьет ли он парня этой операцией. Но без нее он точно не выживет. Он разрезал окровавленную тряпку на руке лада. Из ровного среза вокруг белой кости бодрым ручейком сочилась кровь. Разнег вынул свой меч из ножен. Торговец прибежал с толстой свечой. Острие, раскаленная почти докрасно, стала приближаться к ране. «Подождите!» — раздался раскатистый бас. «Вы и вправду от великого князя?» К ним в развалочку приближался купец, с удивительной прытью преодолевший весь трактир за пару мгновений. Разнег сделал два шага назад, резко выставив меч перед собой. «Еще один шаг, и тебе не поздоровится!» Купец примирительно поднял руки. «Давайте просто поговорим. Я могу помочь мальчику. Он действительно послан великим князем?» «Так я тебе и сказал, махейское отродье!» Глаза купца удивленно расширились. «Что? Откуда? То есть, что значит махейское?» Поспешно изобразил он возмущение. «Думаешь, если наляпил личину купца, то всех обвел вокруг пальца? Да я с первого взгляда понял, что ты подделка. Говори, что ты здесь вынюхиваешь, и ну-ка, держи руки на виду!» Раскаленное острие меча указывало прямо в широкую грудь купца, укутанную в парчевый платок с красивым орнаментом. Но купец лишь дрогнул и совсем перестал изображать испуг. По его лицу пробежала виноватая улыбка. «Если не секрет, на чем я прокололась?» «Колдунья», — отметил про себя Разнег. «Интересно. Твоя повозка. Такие есть только в западных землях. Путь не близкий, а ты одна. Купцы поодиночке не ездят, только караванами, чтобы скинуться на приличную охрану. Повозка негруженная. Едешь порожняком по Суздальскому тракту. Вдвойне странно. Здесь слишком опасно. Значит, есть у тебя какие-то козыри в рукаве. Оружия нет. Значит, рассчитываешь на магию. Слишком все это похоже на то, что ты махейская разведчица в лечении нашего купца западной заставы. Я бы мог зарубить тебя с порога, вот только... Что ты здесь забыла?» Купец слабо поаплодировал, щелкнул пальцами, и через секунду перед Разнегом уже стояла невысокая молодая женщина с твердым взглядом в махейской пунцовой накидке. «Меня зовут Эрис», — уверенно сказала она. «Я архантесса Махейского союза, и у меня есть дело к великому князю. Это невероятно важно и касается всех живых существ в нашем мире. Вы позволите помочь мальчику?» Разнег напряженно размышлял. Он не верил ни единому слову этой махейской шпионки. Однако, если она действительно может помочь Лада, то нужно воспользоваться шансом, а дальше действовать по обстановке. Поэтому Разнег кивнул и опустил меч. «Лечи его». «Минуточку», — возразила Магесса. «Сначала гарантии. Мне нужно ваше слово, что вы меня не тронете и обеспечите встречу с великим князем». «Обещаю». «Поклянитесь как положено. Как мужчина, как воин, с обращением к солнцеликому Хоросу». Разнег выругался про себя. «Да уж». Махейцы явно не теряли времени зря и хорошо изучили своих соседей. Может ли он сказать то же самое про темников? Точно нет. Он один из самых опытных и мудрых воинов во всем темном княжестве. Не знал практически ничего о других странах. А зачем что-то про них изучать, если меч одинаково разрезает плоть что тех, что этих, а внутри бьется доблестное сердце воина? Разнег снова бросил взгляд на Лада. Его грудь уже еле-еле вздымалась и в любой момент могла замереть. «Будь по-твоему». Он встал на одно колено, уперев меч острием в землю и опершись обеими руками на гарду. Воздел голову небу и громко проговорил. «Клянусь своей честью, памятью рода и предков моих, что если ты вылечишь Лада и не будешь творить зла против темного княжества, то я не трону тебя и сделаю все, что в моих силах, чтобы великий князь выслушал тебя. Да буду клят я от Хороса Солнцеликого, да буду иссечен мечом своим и опозорен на вечные времена, если отступлюсь от сих слов». Он поднялся на ноги, вложил меч в ножны и кивнул на Лада. «Действуй». Эрис подошла к парню и аккуратно осмотрела рану. «Он уже почти уходит из нашего мира. Мне понадобятся все силы и максимальная концентрация. Прошу не прикасаться ко мне, пока не закончу». Она опустилась на пол рядом с Ладо и закрыла глаза. Вокруг ее ладони, сложенных в замысловатую фигуру перед лицом, стал медленно разгораться голубоватый свет печати жизни. В этот момент дверь в трактир открылась, и внутрь вошло несколько уставших, измазанных в дорожной пыли мужчин. Все они были вооружены, а их лица закрыты. Увидев происходящее в трактире, первые вошедшие ошеломленно замерли, а за ними с улицы толкались остальные. Самый первый, с длинными, спутанными волосами, перевел взгляд с бледного Лада на Разнега и цепко пробежался по мечу и доспехам. Разнег все понял сразу. Их все-таки настигли. И Потлатый тоже все понял. Он кинулся вперед, извлекая из-под плаща узкий стилет, и занес его над горлом Лада. Но Разнег резко достал меч из ножен, блеснула сталь, и рука со стилетом отлетела в сторону стойки, за которой спрятался проклинающий свою судьбу трактирщик. Не давая врагу опомниться, Разнег сделал шаг вперед и нечеловеческим мощным ударом снес противнику голову. Остальные убийцы с криками ярости кинулись мстить за своего предводителя. «Убейте волхвенка!» — крикнул один из них. Эрис продолжала невозмутимо сидеть с закрытыми глазами, будто ничего и не происходило. Прямо возле нее вихрем летал Разнег, стараясь не подпустить врагов ни на шаг к Ладе. Лилась кровь, отлетали отрубленные конечности, нападающие один за другим отползали в сторону, постановая от боли. Разнег пропустил несколько ударов, каждый из которых отправил бы живого человека на погребальный костер, но он даже не моргнул глазом. Через пару минут бой закончился. Троих Разнег убил, пятерых ранил, и они слабо барахтались на полу, истекая кровью. Оставшиеся усвоили уроки и быстро ретировались из трактира. «Думал, пришлет побольше», — хмыкнул Разнег, подойдя к ближайшему раненому. Он зажимал большую рану в боку, из которой толчками выливалась кровь. «Кто вас послал, говори!» Он мягко надавил на живот. Раненый тихо заскулил от боли. В его глазах читалась мольба. «С такой раной будешь мучительно умирать много часов, если не дней. Никто здесь тебе не поможет. Назови имя, и я сделаю все быстро». Раненый что-то зашептал. Разнег наклонился к нему. «Пошел ты нахер, мертвяк дохлый!» Услышал он шепот. «И твой дохлый князь!» Разнег встал и пнул его в бок. Раненый потерял сознание. Вдруг в дверь что-то с огромной силой ударило. Разнег вздохнул и направился к выходу. «Смелые недобитки!» Пробурчал он. Однако дверь не поддавалась. Он понял, что они подперли ее чем-то тяжелым, скорее всего, телегой. И тут в щели и закрытые оконные ставни потянулся едкий черный дым. «Ублюдки! Они решили спалить весь трактир!» Разнег заметался. «Ему-то ничего не будет, кроме уродливых ожогов на коже. А вот волхвенок погибнет». «Есть еще выходы!» Рявкнул он на испуганного торговца. Тот в ужасе затряс головой. «Только окна! Но они с решетками, чтобы разбойники не влезли!» Разнег подбежал к ближайшему окну, распахнул ставни и попытался выбить крепко приколоченную решетку. В окно вместе с облаком дыма влетело несколько стрел, со звоном отлетев от кольчуги дружинника. Решетка не поддавалась. Разнег хмуро оглянулся. Ситуация была безвыходной. Дым уже плотно стелился по полу, душа раненых, не способных подняться и вздохнуть. Судя по треску и стону дерева сверху, огонь уже перекинулся на крышу. Лишь Эри сидел едва ли не с расслабленной улыбкой, держа над Лада разросшийся голубой шар. «Эй, колдунья!» — окрикнул ее Разнег. «У нас проблемы!» Но никакой реакции не последовало. Трактир пылал, обложенный сеном из конюшни. Молодой парнишка с факелом, снятым со столба освещающего тракт, выбежал из-за здания. «Сзади тоже поджог!» Его выжившие напарники были у входа. Долговязый целил из лука по окнам, на случай, если цель попробует сбежать, а другой, не обращая внимания на кровоточащий порез на плече, продолжал подтаскивать тюки с сеном. Молодой подошел к лучнику, вытер пот со лба и приложил руку ко лбу. «Увидимся на вечном пиру, братья. Простите, что не вытащили вас. Цель должна быть уничтожена, Астромир. Любой ценой!» бросил лучник. «Свободы без жертв не бывает!» «Понимаю», — вздохнул молодой. «Но так хотелось бы!» Огонь уже охватил весь трактир, превратив его в огромный костер. Дерево трещало, издавало протяжные звуки, будто жалобно скулило. Но налетевший ветер лишь безжалостно раздувал бушующее пламя. «Эй, Радим, заканчивай!» — крикнул лучник. Раненый в плечо напарник, сбрито наголо черепом, разрисованный татуировками, оглянулся и выронил тюк с сеном. Потерянно постоял и подошел к товарищам. «Ты как? С тобой все в порядке?» — потряс его за плечо молодой. «Я? Да. Надо уходить. В таком огне никто не выживет, а нас не должны здесь увидеть». «Нет, нужно подождать. Нельзя оплошать». В этот момент с громким треском внутрь обрушилась крыша, выбросив до небес сноп ярких искр. «Поехали, Радим! Мальчишка мертв! Мы выполнили заказ! Больше здесь делать нечего!» Они отвязали лошадей Разнега, Лада и Эрис, запряженную в купеческую повозку. В спешке оседлали их и двинулись к тракту. Вредина сопротивлялась и виляла. Но Остромир был опытным наездником и быстро поставил ее на место. На выезде от трактира лучник обернулся к горящему зданию и торжественно сплюнул. «Получайте, кровопийцы! Это вам за все страдания! Приговор от народа!» Три фигуры уже скрылись за горизонтом, когда стены трактира обвалились внутрь. Однако они не упали полностью, а уперлись во что-то. Через мгновение мощная фиолетовая вспышка разбросала обугленные доски во все стороны, мгновенно загасив пламя. Посреди дымящихся развалин светился защитный купол, под которым съежились четыре фигуры. Купол держала Эрис, чуть не падая с ног от жуткой усталости. Трактирщика била мелкая дрожь, а со стола, очнувшись, поднялся Лада и пораженно оглядывался вокруг, пытаясь почесать затылок идеально ровным затянувшимся обрубком руки. Разнег написал трактирщику расписку, с которой тот должен был обратиться к великому князю и получить помилование за то, что не уберег от пожара трактир. Из уцелевшего погреба Разнег забрал несколько бутылей воды, кваса, вяленого мяса и сушеных яблок. После этого они сели в купеческую повозку, оставшуюся без лошади. Эрис произнесла какое-то заклинание, и повозка поехала сама. Теперь соблюдать маскировку уже не было нужды, поэтому Эрис легла на сиденье и погрузилась в глубокий сон. Лада смотрел в окно, периодически кидая взгляд на культю с розовой нежной кожицей на месте разреза и щупая ее другой рукой. Он никак не мог поверить, что лишился ее навсегда. Эрис сказала, что если бы удалось найти отрубленную руку сразу после боя, то она смогла бы скрепить все обратно. Но за нее, скорее всего, уже давно передрались черные вороны, и победитель гордо полакомился трофеем. Они ехали молча. Лада даже не смотрел в сторону Разнега, борясь с новым для него чувством невиданной силы — ненавистью. Это он виноват, мертвяк. Зачем было идти через эту степь? Ему-то плевать, он уже мертвый. Но тащить живого человека без защиты, еще и не по тракту. Ему просто плевать на Лада. Остался без руки. Ну и ладно. Кто он вообще такой? Никто. Пыль на сапогах великого князя. И что ему теперь делать без руки? Совсем одному, без помощи близких и друзей. Сначала на него все наплевали, все бросили. И он вынужден был жить воровством. Потом насильно закрыли на всю жизнь в школе волхвов. Потом лишили и того немногого, что было. А теперь уже начинает отрезать по кусочку от тела. Сколько еще князю потребуется от него? Что еще он захочет забрать? Ногу? Глаз? Жизнь? Всю жизнь его мотало, как щепку в бурной реке. Он безропотно принимал все удары судьбы и выполнял все, что говорили. Но никогда не задумывался о том, чего хочет сам. Он вдруг почувствовал себя глупым, потерявшим тысячу дней впустую. Тесная, трясущаяся повозка, ноющий обрубок руки, спящая рядом чужестранка, безразличный мертвый дружинник напротив. Все это показалось Лада таким пустым и чужим, что ему до тошноты захотелось бежать. Он не хотел находиться здесь ни мгновением больше. Так может, все-таки сбежать? Эта идея ворвалась внутрь Лада бурным потоком. Он резко выпрямился, пронзенный мыслью, впервые в жизни пришедшей в голову. И сам испугался ее, бросив тревожный взгляд на Разнега, будто тот мог понять, о чем он думает. Но тот не сводил глаз со спящей незнакомки. Если бежать, то куда? Будут ли его искать, чтобы предать смерти за предательство князя? Если да, то в темном княжестве не спрятаться. Может, сбежать в Махейский союз? Лада с упоением погрузился в эти мысли. Разнег не лез к парню. Здесь словами не поможешь. Наверняка он очень зол. Слишком много свалилось на мальчишку, который почти всю жизнь провел в безопасности и предсказуемости. Ощущал ли Разнег вину? Он уже был не уверен, что вообще может что-то ощущать. Разве что небольшая жалость просыпалась, когда он видел, как Лада баюкает свою культю. Но жалость — это слабость. Она размягчает. Разнег должен выполнить задание великого князя, а больше ничего на этом свете не имеет значения. Если кому-то придется умереть, покалечиться, тяжело страдать, то так тому им быть. Нет ничего важнее верности князю. И больше ни о чем думать не надо. Поэтому он отбросил мысли о Ладе и принялся рассматривать спящую Мангесу. Она доставляла ему немало беспокойства. Какие фокусы она еще может выкинуть? Что делать с клятвой, которую она вынудила его принести? Не поступает ли он безответственно, позволяя вражеской шпионке находиться на свободе? Разник сам не заметил, как невольно начал любоваться резкими, точными чертами ее лица. Она спала вечер, ночь, весь следующий день и следующую ночь. Даже стремительное похолодание не прервало ее сон. А когда Эрис проснулась, повозка уже подъезжала к концу Суждальского тракта. Здесь он упирался в лес, расходясь по бокам проселочными дорогами, уводящими в близлежащие деревни. Они пересекли степь скелетов. Теперь перед ними высились огромные высоты и толщины хвойные деревья, верхушки которых терялись в облаках. Впереди путников ждали темные леса Иньмы. Иньма встретила гостей холодным туманом. Он стелился между толстыми стволами деревьев, мягко окутывая землю и пряча ее от чужих глаз, будто скромная девица свое тело. Северное солнце, и без того слабое, с трудом пробивалось через поросшие мхом размашистые ветви. В лесу царила полутьма, которая вкрадчиво пробиралась в сердце каждого путника, пока тот погружался все глубже и глубже в ее объятия. Деревья стояли плотным строем по бокам узкой и ухабистой тропы, на которой вряд ли смогли бы разъехаться две повозки. Вглядываясь в неизведанную чащу, Лада понял, что мысли о побеге придется отложить на потом. В таких местах лучше держаться поближе к Разнегу. Эрис проснулась и теперь тоже с любопытством смотрела в окно. Рожденная и выросшая в горах, под свободным небом, она чувствовала себя непривычно в поступающих со всех сторон плотности леса. Лес давил на нее своей таинственностью. Невозможно отгадать, какие опасности могут скрываться в этой полутьме. Однако она также ощущала и бодрящий прилив сил. Этот лес был наполнен архе, он буквально дышал магией. Это было удивительное место. Вскоре им попалась небольшая опушка, освещенная тусклым солнцем. Разнег кивнул Эрис. «Нужно сделать привал, останови!» Эрис озадаченно посмотрела на него, хлопая ресницами, а затем вспомнила, что повозка движется без коней. Это уже вызвало пару удивленных возгласов со стороны проезжающих мимо торговых караванов. Эрис повела рукой, и повозка свернула с дороги на опушку. «Сиди!» Остановил Разнег, собравшегося выходить Лада. «Я проверю!» Разнег углубился в лес, держа руку на рукоятке меча и обошел вокруг опушки, периодически останавливаясь и внимательно вслушиваясь гнетущую тишину Иньмы. Здесь не пели птицы, не пробегали животные, не дул ветер. Только протяжно скрипели деревья. «Я умираю с голоду», — услышал Лада. «Кстати,